без молитвы начал. В 1913 году я во второй раз гостил в Оптиной пустыне. Меня поместили с одним иеромонахом, студентом Казанской духовной академии, отцом А. в скиту. Как-то, выходя на литургию, мы забыли взять ключ и захлопнули за собою дверь, она механически заперлась, и чтобы ее отворить, нужен был особый винтовой ключ. Что делать? Не разбирать же стекло в окне. После литургии рассказали эконому, отцу Макарию, о нашей оплошности. Он был человек молчаливый и даже немного суровый. Да в экономы в монастыре и нельзя выбирать мягкого и любезного, слишком расточал бы добро. Ничего не сказав, он взял связку ключей и пошел к нашему жилищу. Но оказалось, что сердечко подобранного им схожего ключа было меньше, чем горлышко нашего замка. Тогда он поднял с пола тоненькую хворостинку, отломил от нее кусок, приложил к сердечку ключа и стал вертеть. Но сколько мы ни трудились, было напрасно. Ключ беспомощно кружился, не вытягивая запора. «Батюшка», — говорю я ему, — «вы, видно, слишком тоненькую вложили хворостинку, возьмите потолще, тогда туже будет». Он чуточку помолчал, а потом ответил: «Нет, это не от этого, а от того, что я без молитвы начал». И тут же истово перекрестился, произнося молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Начал снова крутить с той же хворостинкою, и замок сразу отперся. После я и на своем, и на чужом опыте много раз проверял, что употребление имени Божия творит чудеса даже в мелочах, и не только сам пользовался и пользуюсь им доселе, но и других, где можно, тому же учу. Вот другой пример. Был я на одном съезде христианской молодежи в Германии. Начали устраивать церковь. Молодой человек по прозвищу Шушу, сокращенно Шура Шурович, Александр Александрович, развешивал иконы на стене. Здание было каменное, ударит он молотком по гвоздю, а тот и согнется, на камень попал. Вижу я неудачу его и говорю: «Шушу, а вы бы перекрестились, да сказали бы во имя Отца и Сына и Святаго Духа, вот тогда у вас дело пойдет». Он поверил, смирился, ведь молодому-то не так это и легко, перекрестился, упомянул имя Божие, наставил гвоздь в другое место, ударил молотком и попал в паз. И дальше вся работа пошла удачно. Рассказал я этот случай как-то недавно в кружке знакомых. Спустя несколько дней одна женщина, вдова К, недавно потерявшая мужа, рассказала мне: «Пришла я после вашего рассказа домой и ложусь спать. А у меня давно уже бессонница, нервы сдают, видно. И вдруг я вспомнила, вы велели поминать имя Божие даже и в малых вещах. И сказала я себе: Господи, дай мне сон. И даже не помню, кажется, сию же минуту и заснула. А до сих пор долго мучилась бессонницей».